Добрый день, я приветствую всех с нашим занятием очередным по науке Каббала. Сегодня, после прошлой ознакомительной лекции, мы с вами приступаем к первому занятию нашего первого семестра. Всего у нас намечено 14 встреч, по 2 часа каждая, по 2 пары. Сегодня у нас первая пара из этих 14 встреч, первое занятие. Занятия наши... Они состоят из двух частей. Одна часть из них посвящена статьям, которые рассказывают нам об общем подходе к науке Каббала и о ее методологии, методике, так как она смотрит на мир, раскрывает мироздание, отношение человека к себе и так далее. И вторая часть у нас, она уже... по строению высшего мира, как устроена система высшего управления, которая находится над нами, вокруг нас, которая управляет нами, человеком, всем, что находится в нашем мире, через всевозможные силы, которые пронизывают, как сетка сил, всю нашу Вселенную. Об этом и обо всем мы будем говорить во второй части наших занятий, и таким образом... Мы с вами будем эти занятия строить, две пары. Первый семестр – это 14 занятий. Сегодняшнее наше занятие, оно состоит из двух частей, как я уже сказал, и всегда так будет состоять. Первая часть – это «Наука Каббала и современные науки», статья Баля Сулама, которую мы будем с вами вкратце читать и объяснять, комментировать. И вторая часть занятий, вторая часть пары – это вступление к птихе, вступление к введению в науку Каббала. У вас есть возможность спрашивать вопросы, и наш товарищ Александр Козлов, он здесь рядом со мной находится, будет принимать от вас вопросы, сразу же мне их переводить и поставлять в таком удобоваримом виде, и мы на них будем пытаться отвечать. Так что, пожалуйста, у вас есть возможность по ходу занятий писать и задавать нам эти вопросы. Я не знаю точно, по какому адресу вы должны писать, но очевидно, что в нашем сайте об этом сказано, да? Да, мне говорят, что сказано об этом, так что зайдите туда, там, где находится сообщение об этих уроках, и там вы найдете этот адрес, по которому можно спрашивать. Итак, 14... значит, встреч по 2 часа каждая. Сегодня мы начинаем наше первое занятие. «Наука Каббала и современные науки». Это статья Баля Сулама. Отличие Баля Сулама от всех предыдущих каббалистов, то, что он был каббалистом современным. То есть, мы знаем, что каббалисты – это люди, которые исходят из древнего Вавилона, там, где раскрылась наука Каббала. Авраам раскрыл ее, будучи сам древневавилонским жрецом, идолопоклонником, изготавливал идолы, продавал идолы, обслуживал население древнего Вавилона, халдейский Ур, в котором он жил. И был таким же, как все остальные вавилонцы, эти вавилоняне, до тех пор, пока не раскрылся в них эгоизм, не вспыхнул, когда они захотели построить башню до неба, возвести, стать могущественными, как силой природы. И тогда он начал разбираться, почему же происходит эта проблема, почему люди отталкиваются друг от друга, почему они вдруг перестали быть такими понимающими друг друга, как были раньше. И это привело его к науке Каббала, к раскрытию науки Каббала. Ее он нам и описал, первый из каббалистов. И затем все каббалисты описывали нам эту науку, но, в принципе, они описывали нам ее сугубо в таком чисто индивидуальном применении, субъективном, я бы сказал. Потому что наука Каббала, как сказано в ней еще с того же древнего Вавилона, поскольку древние вавилоняне не захотели ее использовать, они пошли по эгоистическому пути развития, они, используя Каббалу, подниматься над своим эгоизмом и постепенно, постоянно, все время связываться между собой, как одна семья, какой они были до эгоистического всплеска. Можно это уподобить так. они жили нормально, как одна семья, произошел в них эгоистический всплеск, и они начали этот эгоизм использовать для того, чтобы развивать свои науки, всевозможные общественные отношения и так далее. А наука Каббала говорит о том, что нет, мы должны вопреки этому эгоизму просто подняться и быть над ними, над ним, над этим эгоизмом снова, как одна семья. То есть вот как мы здесь жили сообща, так и здесь мы должны жить сообща, на новой ступени на своего развития. И потом, говорит Каббала, будет еще следующая ступень нашего развития, и снова мы должны будем над ней подняться. И еще, раз, два, три, четыре, пять. Вот таких пять ступеней. Над каждой из них мы должны будем подниматься для того, чтобы достичь нашего самого последнего совершенного состояния, когда все мы, несмотря на вот этот эгоизм, который в нас вырастет до этой ступени, вот это наше эго, несмотря на это, мы все равно будем над ним. Вот это эго пятой ступени, оно сейчас развивается. До тех пор, пока эгоизм развивался с одной ступени на вторую, на третью и на четвертую, не было особых с ним проблем, люди пытались его использовать, они думали, что на следующем этапе им будет лучше, они начали где-то только лишь в конце предыдущего эгоистического периода, этого четвертого. Они только начали понимать, что что-то в этом мире неладное происходит, что весь этот мир как-то так он крутится вокруг себя, как собака за своим хвостом. А в итоге счастье не достигается, и, в общем, это не лучший из миров, что называется. Но все равно Каббала еще была скрыта от людей, и поэтому только Бааля Сулам, я вот тут его напишу, Бааля Сулам, он тот каббалист, который смог раскрыть нам Каббалу в ее таком чистом нормальном виде, на самом деле, что же это такое. До его периода, с момента возникновения вот этого вот Вавилон и до нашего времени, допустим, это 20 век, и до нашего времени это был период скрытия Каббалы. Она была частично, в общем-то, в использовании, но после Вавилона, во времена существования храма Иерусалимского, но это было лишь тоже только такое частичное, индивидуальное, я бы сказал, ее использование. А в наше время до этого уровня должны подняться все, потому что, в принципе, мы входим в этот последний эгоистический наш этап развития. И поэтому Каббала раскрывается всем. Так вот, сегодня она, раскрываясь всем, должна показать себя всем. Что же она такой собой представляет? И вот тут-то Бааля Сулам был вынужден написать много таких статей. Каббала и современные науки, Каббала и философия, наука Каббала, мир в мире, где он рассказывает о отношении к религии и Каббале, и так далее. Написал много-много таких статей, где он объясняет вообще все взаимоотношения между Каббалой и остальными науками, религиями, творчествами человека в нашем мире, из которых нам понятно, что же вообще представляет собой Каббала. Так вот, говорит он о ней, конечно, с любовью, очень возвышенно, как человек, понимающий ее ценность, как специалист, и как понимающий ту цель, которую преследует эта наука, и те возможности, которые она нам дает. Значит, он говорит об этом так. Истинность критерия ценности любой науки определяется ее предназначением. То есть мы не можем просто так говорить, биология хорошо, а там какое-то там физика плохо. все зависит от предназначения, как мы используем эту науку, насколько она нам может дать сама по себе свои какие-то полезные плоды. Потому что что значит наука? Мы исследуем какие-то взаимодействия, взаимосвязи в мире, явления, которые и без нашего раскрытия в мире существовали. Ведь все то, что мы раскрываем в мире, мы раскрываем из того, что уже существует. Это не то, что в мире этого не было. Ученый никогда не раскрывает того, чего не было. Это не было относительно нас известно, нам не было известно. Но в мире-то это все известно. То есть в природе эти факты существуют, эти явления. Только мы лишь маленькие такие, существующие во тьме, понемножку то там выхватываем у природы всякие отрывки знаний, и из них складываются наши науки. Так вот он говорит, что ценность любой науки, которую, то есть тех знаний, которые мы тут и здесь раскрываем в окружающем нас мире, всякие взаимодействия, копаемся там в атомах, в белках, в генах и так далее. Все это постепенно образует нам науки наши. Ценность от этих наук определяется их предназначением. То есть не существует, в принципе, наука, которая не имеет цели. А наука оценивается не по своей точности и знаниям сама по себе. Потому что нам от этого может быть не хуже и не лучше. Ну что такого, что мне даст, если в природе какие-то существуют события и явления? Мне главное, что они дают мне, нам. И поэтому мы судим о ценности науки по ее пользе и преимуществам, которые она дает человеку. Если наука нам помогает избавляться от болезни, облегчает нашу жизнь, позволяет использовать какие-то свои данные для того, чтобы мы как-то улучшили свой быт, стали, если можно так сказать, счастливее, хотя наука вообще не ставит такой цели никогда, и с помощью науки человек не становится счастливее, но, в принципе, как-то облегчает, по крайней мере, нашу жизнь, то тогда, соответственно, мы эту науку таким образом оцениваем. И, соответственно, при исчезновении пользы, которую наука приносила когда-то, и пропадает ее ценность. Были науки, которые приносили когда-то пользу, а сейчас они упали в наших глазах. Мы чувствуем, что это нам пользы не дает, и поэтому самой наукой уже этой не занимаемся. Были такие науки в истории человечества, они постепенно пропадают. Сейчас на пороге исчезновения находится, допустим, философия, которая расцветала в средние века, где-то там в 11-12 до средневековья. Потом она прошла тоже много всевозможных внутренних конфликтов и всевозможных метаморфоз, а в наше время уже где-то последние 20-30 лет она в наших глазах теряет вообще всю свою значимость, потому что мы видим, что все ее выкладки, они абсолютно оторваны от жизни, все, что выдумывают философы, это все не сбывается, все, что они нам говорят, это не решение наших проблем, наша жизнь от этого не изменяется, и поэтому мы эту науку, как бы науку, это не наука, философия это не наука, поскольку она не берет факты из природы и не приближает их к нашей жизни, к человеку. Она занимается абстрактными какими-то явлениями, которые создает сама себе. Но все-таки вот это как пример того, что пропадает ценность. Потому что наука всегда должна иметь свою высшую основу. То есть она должна быть связана с какой-то высшей целью. Что же в итоге она нам должна принести? В природе существуют миллиарды зависимостей, миллионы миллионов законов, которые мы еще не раскрыли и даже не представляем себе, что же это такое. Мы вдруг можем проскочить совсем в другие измерения, видеть мир складным, разворачиваемся в других плоскостях совершенно. Мы не знаем, фантастика. Но всегда мы должны ставить этот вопрос. Нужна нам цель какая-то в том, что мы этим занимаемся или нет? Просто то, чтобы все знать, мы видим, что человеку даже этого сегодня не хочется. Он начинает эти науки, даже физика, которая была там 50-70 лет назад популярна, физики и лирики, погоня за этими физиками-атомщиками и прочее-прочее. Сегодня мы видим, что все это как-то все начинает падать, как ценность в наших глазах, мы не видим в этом ничего особенного. Практическая ценность есть какая-то в этом там, в худшую или в лучшую сторону. Но, в общем, тоже пропадает ценность наук. И постепенно мы видим, Ну, сейчас биология, говорят, 21 век, это будет век биологии и генетики. Но это ненадолго. Потому как стоит нам только понять, что эта наука тоже нам не принесет счастья, наполнения, облегчения нашей участи. Что за последние 40 лет раскрылось 80 новых болезней, которыми страдает человечество, которых раньше не было. И все эти науки не успевают даже сделать нам сегодняшнюю жизнь такой же, как той, которая была, если исходить из нашего уровня здоровья, 40 лет назад. Понимаете? Так что в итоге получается, что если мы определим, допустим, в течение ближайших лет, что это генетика, биология, так какие развивающиеся науки тоже нам не дают счастья, сразу же упадет к ним интерес у нас, и мы будем смотреть на них, как на какое-то занятие там, каких-то ученых. Но они занимаются сбоку чем-то, иногда приносят это авось какую-то пользу, занимаются, на это будут давать какие-то маленькие средства, там поддерживать их любопытство, любознательность и все. И поэтому, если уж так говорить, подойдем теперь к науке Каббала. Что же она раскрывает человеку? Из всего вышеусказанного, он говорит Бааль Шолом, можно сделать следующие выводы о значимости Каббалы. Наука Каббала, она опирается на высшую силу, которая имеет для человека неприходящую, неизменную ценность. Поскольку, занимаясь Каббалой, человек познает эту высшую силу, управляющую всем мирозданием. Поскольку эта сила вечна, то занятия Каббалой, они вечны. И в этом мире, будучи в нашем теле, и после того, как человек оставляет свое тело и начинает заниматься постижением Творца, сближением с Творцом, с этой высшей силой природы, исходя из своей души, вне тела, эта наука продолжает быть наукой. Она одна во всех мирах. Не так, как наши земные науки. Если мы выйдем с Земли и где-то в космосе, может быть, все наши представления обо всем, что мы сегодня знаем, они изменятся. Все наши формулы придется переписывать абсолютно заново. Кто знает, в какие мы пространства попадем. А здесь мы имеем дело с наукой, которая абсолютно неизменна. Никаких коэффициентов не меняется. Никаких формул не меняется. И поэтому наука Каббала, она вечная, поскольку вечное существование этой высшей природы, вечное нахождение в ней человека. И сегодня мы находимся в этом же вечном состоянии, только оно затушевывается нашим телом. Нейтрализовать наше тело, то есть наш эгоизм, не мясное это тело, а эгоизм, который заслоняет от нас высший мир, это одна из задач науки Каббала. И тогда она раскрывает для нас высший, вечный мир, наш мир, в котором мы существуем. И вводит нас в него так, что наше тело, да, оно просто животное, а я человек. Это два разных уровня, и я себя с ним уже не отождествляю. Так ощущает себя каббалист, до которого раскрылся высший мир. И поэтому ценность науки Каббала, она в том, что дает человеку вечность, счастье, ощущение себя выше этого мира, выше этой жизни, ощущение себя на уровне Творца. То есть, не просто человек раскрывает это для себя еще к тому же, а он соединяясь с этой высшей силой, получает возможность управлять самим собой, своей судьбой. Он как бы на себя со стороны свыше смотрит, корректирует и начинает собой управлять сам. То есть он становится как бы творцом себя. И поэтому выше этой науки, ее универсальности, ее вечности, ее совершенства нет. Это, в принципе, наука о природе, всей природы, о природе Творца. Поэтому, поскольку все остальные науки, мы видим, в каком кризисе они сегодня находятся, они все потихонечку показывают свою несостоятельность, временность, ущербность даже в этом мире, поскольку мы их применяем-то ради своих эгоистических целей, для того, чтобы добиться власти, известности, силовыми какими-то путями управлять и так далее. Поэтому все эти науки земные, они, конечно, не могут цениться нами, как нечто возвышенное. Потому что же ученые продают свои научные достижения политикам, продают свои находки мафионерам, продают себя сами, по заказу работая, заранее на орудие истребления. И поэтому ценить ни науку, ни ученых мы уже не можем. Мы видим, какой результат от всей этой деятельности. Что в итоге достижение науки, то есть пытливого человеческого ума, который желает раскрыть мир, они захвачены самыми низкими структурами, которые заставляют ученых работать на себя. И поэтому мы не можем ценить ни науку, которая нам раскрывается таким образом, ни ее цели, и ни самих тех, кто ею занимается. Это все в наших глазах на сегодня падает, не имеет смысла. А вот в Кабале там наоборот. Потому что невозможно заниматься наукой Кабала, если ты при этом не достиг заранее уже определенного духовного уровня. Ты должен быть абсолютно внутри чист, с экраном, против всех своих эгоистических желаний. И ты не можешь передать свои каббалистические знания другому, который тоже не находится на таком же уровне. То есть эгоист не может владеть духовными силами. Невозможно пробраться в духовный мир и оттуда, как алчно, так на наш мир, проводить какие-то свои диктаторские силы, управления, давления. Невозможно. Поэтому наука Каббала, она защищена сама своей природой, природой отдачи, альтруистической природой, она защищена, что ею не может воспользоваться никто. И поэтому для нее все двери открыты. Она была закрыта не потому, что боялась эгоистов, потому что боялась маленьких эгоистов. Она хотела, чтобы человечество дозрело в своем этом пути, чтобы люди дозрели, чтобы этот эгоизм, который в них поднимается, поднялся до самого последнего уровня. И тогда здесь раскрывается наука Каббала. А пока он не созрел полностью, это как плод, который должен созреть на дереве. Он должен созреть полностью на всех стадиях своего развития. И когда он уже развился на последней своей окончательной стадии, тогда можно говорить о его использовании, правильном использовании. А до того, как мы видим, что же это за плод, до того, как мы не разочаровались в своем эгоизме, нельзя подходить к человеку и говорить: у меня есть для него другое применение, когда он весь поглощен в том, чтобы эгоистически себя применять для получения всех удовольствий в этой жизни. Богатства, славы, знаний, власти и так далее. А ты ему говоришь: не надо этого, есть что-то другое. Ему это неинтересно. Значит, подождали до тех пор, пока человечество во всем этом разочаруется, и сегодня показываем им, что разочарование у вас, а настоящая цель и настоящие ценности у нас. Вот таким образом раскрывается наука Каббала. Поэтому ее ценность, этой науки Каббала, она, конечно, превыше ценности всех остальных земных наук, но она включает в себя эти земные науки. Потому что, когда мы изучаем науку Каббала, мы изучаем природу высшего мира. Вот это высший мир. И Каббала этим занимается. А это природа нашего мира. Поскольку с высшего мира нисходят все сигналы управления в наш мир, ничего нету в нашем мире, чтобы не зашло с высшего мира. Наука Каббала, которая рассказывает нам о высшем мире, она, по сути дела, иносказательно рассказывает нам и о нашем мире, и что же в нем происходит. И таким образом мы можем представить себе, что же находится в нашем мире, из чего он состоит, как он управляется. В основном мы изучаем вот эти вот сигналы управления – свыше нашим миром. Причем управление это, оно не так, как обычно, с нашим управлением, с обратной связью. Потому что нечего в нашем мире, ничего в нашем мире не должно как-то особенно реагировать. Известно в высшем мире, что если мы каким-то определенным образом действуем сверху вниз, то в нашем мире мы вызываем определенную реакцию на это, отзыв. И поэтому нету даже обратной связи. Обратная связь есть только через человека. То есть, если мы говорим об управлении неживой, растительной и животной природы, то они все управляются в одну сторону, без фидбика, без обратной связи. Если мы говорим о человеке, человек, то на него идет управление сверху, и если человек правильно реагирует, то он влияет уже обратно на тот же узел управления, который им управляет. Вот. Поэтому ценность науки Каббала здесь вообще, она включает в себя все остальные науки. Причем все остальные науки о неживой растительной и животной природе, она включает и объясняет нам, да и, ну, в общем-то, мы в нашем мире знаем и изучаем их достаточно, более-менее, для нашего применения. Но вот в нашем мире мы ничего не можем знать о человеке. Потому что человек – это наша внутренняя суть. Это не животное тело. То, что медики лечат нас, они лечат животное тело. Это не человек. Человек – это я. Человек – это то, что отличает человека от животного тела. То, что есть тело у собаки, у кошки, у птички там, или у слона, и они друг от друга не отличаются. Чем мое тело отличается от них? Ничем. То, что это тело принадлежит к чему-то более высшему, которое называется человек, личность, этим мы не занимаемся. Потому что личность, если мы говорим о личности, то управление личностью, оно идет с замкнутой обратной связью. И это уже не наука. Психология, психиатрия – это не науки. Мы не можем сказать о них четко, достоверно о том, что это такое. Это просто какие-то маленькие накопленные нами практические данные, полуфилософские, полуопытные, которыми мы пользуемся. Потому что о нас, о себе, о личности мы не знаем. То, что касается человека в нашем мире, это вообще абсолютно полностью закрытая область. Это поэты, это лирики и там... психологи-психиатры немножко этим занимаются, но, в общем, это неизвестно. Вот в том-то и заключается особенность науки Каббала, она занимается человеком, о том, как управляется именно человек, который во мне. А это становится мне все более и более необходимо, потому что даже сегодняшние попытки раскрыть происхождение болезней, они упираются в то, что мы не знаем, кто такой человек. Вы знаете, я, может быть, личное слишком. Я сегодня обедал вместе со своей дочкой. Она доктор биологии, занимается генетикой. Буквально час назад, если не закончил вместе, у нас был обед. И она рассказывала, что даже вот ее, она работает в очень интересном месте, в лаборатории, очень интересно занимается генетикой рака. И она говорит, что мы упираемся в то, что мы не знаем человека. Вот здесь мы начинаем упираться в личность. Вот как физики дошли до какого-то предела, и они видят, что дальше чего-то все пропадает, что-то куда-то исчезает. Так и здесь. Есть гены, есть ДНК, есть всевозможные там пиксели, в которых они измеряют расстояние между всевозможными мутациями и так далее. Это целая, конечно, огромная наука, огромное количество информации, но в принципе начинает упираться уже в том, что нам надо знать о человеке, для того, чтобы понимать связи между вот этими генами. Иначе мы не можем понять, один ответственный за это, другой за это, разные сочетания, комбинации этих генов дают какие-то определенные болезни. Мы должны знать человека. И здесь снова, как они, как и физики, натыкаются на что-то, что исчезает у них между пальцами куда-то и кончается вся наука. А в итоге... Именно Каббала здесь и приходит на помощь, она раскрывает нам человека. То есть не наше животное тело, а того, который во мне сейчас находится, но я его из-за своего животного тела не ощущаю и не могу отличить от своего животного тела. Вот его-то я должен выделить, потому что он вечен, он совершенен. Его я могу менять, с ним вместе, вот я и он, это одно и то же. Я должен себя с ним отождествить и пойти начать наше вечное существование. Представляете, насколько поэтому наука Каббала, она превосходит, обобщает все науки, включает их в себя как маленькую составляющую, и что она вообще в итоге дает человеку. Причина малочисленности ученых-каббалистов. Ну, это мы уже видим по себе, занимающиеся каббалой, что вещь-то непростая. Пишет Бааль ха-Сулам так. Для того, чтобы стать ученым-каббалистом, человеку необходимы фундаментальные знания, но их невозможно приобрести обычным изучением материала, как в остальных науках. То есть ученый-каббалист, для этого он должен быть действительно, он должен знать каббалу. А как, что значит знать каббалу? Если я иду куда-то в университет, заканчиваю при определенной программе, выдают мне книжечку, нагрудный значок, и я считаюсь специалистом. Что же может быть здесь в науке каббала означать специалист? Он говорит, это невозможно, как в остальных науках. Прежде всего, начинающему необходимо освоить альтруистический язык. Альтруистический язык. Мы все понимаем наш мир, общаемся между собой, воспринимаем все в эгоистическом языке, в эгоистическом ключе. Все, что мне хорошо, я улавливаю. Все, что мне плохо, грозит мне, я улавливаю. Все, что не представляет для меня интереса, как плохое или хорошее, положительное или отрицательное для моего эгоизма, мной не улавливается. Только, то есть, я представляю собой эгоистический локатор. Если на нем появляются альтруистические цели, они для меня абсолютно неизвестны, незаметны, вокруг меня может существовать огромная альтруистическая вселенная. Я ее не ощущаю. Она сквозная для меня. Я прохожу сквозь нее, я ее не ощущаю. Мои все органы чувств, весь я устроен на том, чтобы ощутить то, что мой эгоизм желает. Поэтому начинающему в первую очередь необходимо освоить альтруистический язык высшего мира, на котором написана вся наука каббала. Потому что каббалисты – это те люди, которые освоили этот альтруистический язык, которые увидели своим этим альтруистическим зрением, слухом, обонянием, осязанием, ощущением, которые называются уже не зрение, слух, обоняние, осязание, ощущение, которое называется «Кетер хохма бина зарампин малхут» – пять сферот вместо пяти наших органов чувств, которые увидели через них альтруистический мир, и его они нам описывают. Законы в нем, каким образом можно ими управлять, каким образом с того мира теми законами можно управлять нашим миром. Альтруистически. Эгоистически нельзя. Давайте поймаем каббалиста, заставим его работать на нас, на эгоистов. Не получится. Не получится, потому что вы хотите, чтобы он использовал эгоистические желания ваши, вставляя их в свой альтруистический механизм. Невозможно. Поэтому эта наука, она только для тех, кто освоил альтруистический язык. Начиная заниматься каббалой, многие стремятся сразу охватить всю науку целиком, выносят о высшем управлении слишком поспешные суждения и поэтому оставляют занятия каббалой. Я бы сказал бы даже еще по-другому. Человек приходит к заниматься каббалой, его толкает к ней. Он думает, что здесь он найдет все, что угодно. А в итоге потом он начинает осознавать. Стоп, стоп. Эта наука говорит о том, что я должен меняться. Я думал, я приду в нее и смогу крутить весь мир так вокруг пальца, как брелок от ключей, понимаете ли. Я думал, что я буду знать настоящее, прошлое, будущее, гадать, управлять. Так, все спокойно, хорошо. А тут, оказывается, надо работать над собой, поднимать себя, самому входить в этот высший мир. И когда ты изменишь себя так, что ты в него можешь войти, потому что нельзя в него войти телом, ты в него должен войти своим созданным тобою альтруистическим аппаратом. Так вот, когда человек это начинает осознавать, он уже тут дает стоп. Тормозит. Стоит ли мне это, надо ли мне это или нет. И поэтому специально здесь в Кабале устроена целая такая система введения в Кабалу, когда у человека поднимаются эгоистические желания, когда он проходит всевозможные очень неприятные запутывания всевозможные, отрешенности, все какие-то и люди, у которых нету четкого настроя на постигнуть высший мир, во что бы то ни стало, потому что только там есть вечное совершенное существование, понимая цели и, самое главное, истины. Не могу я жить в фальшивом мире, который ничего не стоит, который кончается, на который жалко употребить даже малейшую какую-то толику времени земного. Я хочу быть только в вечном и совершенном. В правде, если у людей остается эта сила внутреннего такого убеждения, то они работают над собой, чтобы ввести себя в этот высший альтруистический мир, и тогда они становятся открывателями Кабалы. Они начинают сами видеть эти законы, эти явления, эти силы, управляющие всем. Для них прорезается все, вся эта картина. Управление, цель, захватывающая, всеобъемлющая такая, и уже тогда они становятся сами, в свою очередь, учеными-каббалистами. А поскольку этот путь вхождения в высший мир, он непростой, длительный, сложный, то до сегодняшнего момента мало каббалистов. В последние только десятки, два десятка лет, я бы сказал, начинают люди серьезно возбуждаться к этой науке. И уже мы видим на сегодняшний день сотни тысяч, даже несколько миллионов людей, которые более-менее серьезно интересуются и занимаются. И даже десятки, я бы сказал, даже несколько сотен людей где-то осваивают серьезно эту науку. Я надеюсь на то, что она и дальше будет все больше и больше притягивать людей. Такое развитие человечества мы видим. Оно обязательно должно так дойти до такого состояния, когда все люди освоят высший мир, все поднимутся до своей высшей управляющей силы, до своего ангела, так называемого, и не будет ни одного человека, который бы жил только в рамках, только в объеме нашего мира. Это состояние избавления от нашего эгоистического мира и раскрытие, переход в мир вечно совершенный, оно должно свершиться в наше время. Все зависит только от того, насколько мы с вами пожелаем сами стать открывателями, завоевателями этого высшего мира и поможем в этом остальным. Я на этом думаю, что мы закончим первую часть своего урока. Сейчас мы спросим у Саши, какие там есть вопросы. Я думаю, вопросы появились. Попытаемся на них ответить и перейдем ко второй части урока. Так, пожалуйста. Друзья, к нам приходит много вопросов. И вопросы из таких стран, как Франция, Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Россия, Украина. Вот, и некоторые из них я задам Раву. Mm-hmm. Вопрос Шанталь из Аубена, Франция. Кабала приводит нас к равновесному состоянию. Что это, свойство бины? И равновесие – это путь к будущему, которому ведет нас Каббала, спрашивает Шанталь из... Шанталь? Да, из Аубена, Франция. У моей невестки, жены моего сына, фамилия Шанталь. Она из Франции. Интересно. Равновесие – это путь к будущему. Каббала приводит нас к равновесию и свойству отдачи к бине. Конечно. Равновесие – это вообще общий закон мироздания. И поэтому достичь равновесия на любом уровне, неживом, растительном, животном, человеческом, духовном, достичь равновесия – это значит достичь совершенства. Достичь равновесия – это значит познать всю природу, потому что познание – это тоже равновесие, обладание, ощущение, восприятие, взаимодействие. Со всей общей природой человек создан так, что он находится напротив Творца. Творцом называется общая сила природы. Творец вообще, в переводе с иврита, это природа. Элуким – это имя Творца, и численное значение Элуким, гематрия так называемая, равна слову Тева. А Тева – это природа. То есть говорить о природе, или говорить о человеке, или говорить, извиняюсь, о Творце – это одно и то же. Человек – он венец природы. Что значит венец? Он включает в себя абсолютно всю природу. Абсолютно всю. И он должен быть по своему развитию, уровню, высоте, охвату всего равным всей этой природе, равным Творцу. Таким он и создан. Поэтому называется Адам, что в переводе называется «подобный Творцу». По образу и подобию. К этому он должен дойти. Достичь равновесия с Творцом – это и есть задача Каббалы. Наша задача. Дальше. Патрик из Сант-Круа, Франция, спрашивает. Что-то французов сегодня много. Да, сегодня много. Из Бельгии, из Франции, слушателей наших. Угу. Каббала была скрыта от человечества намеренно или просто человечество не готово было к ее восприятию? Спрашивает. Это одно и то же. Каббалисты намеренно скрывали Каббалу, потому что некому было, во-первых, ее объяснять. И, с другой стороны, они ждали, пока человечество созреет. Человечество не могло ее воспринять. Была предложена Каббала в древнем Вавилоне. Что значит предложена? Это как бы тоже звучит немножко аллегорически. Не могли они тогда ее воспринять? Вы представляете, если сейчас у вас возгорает желание, какое-то огромное эгоистическое желание в вашей жизни? И вам кажется, что вот вы его достигаете, реализуете, получаете огромное наслаждение и удовольствие. И вдруг к вам приходят и говорят, зачем тебе это надо, не надо, лучше будь тихим, спокойным, не надо это все тебе, не надо этих наслаждений. Вы послушаетесь разве? Нет. Потому что эгоистические желания, они сулят вам наполнение. Они сулят вам ощущение жизни. Каббала вроде бы говорит при этом, зачем тебе это надо, не надо, есть что-то другое. Пока человек не разочаровался в эгоистическом наполнении, нечего к нему подходить. Поэтому каббалисты знали, когда это произойдет, Баля Сулам и все прочие каббалисты, они писали, с 1995 года и далее Каббала раскрывается всему миру, потому что мир входит в общий кризис, то есть во всеобщее разочарование во всем своем развитии. Весь период от Вавилона до наших дней благополучно заканчивается. И сейчас только вопрос о том, каким образом с этого времени и далее мы придем к высшему миру. Или добрым путем, с помощью изучения Каббалы, как быстренько к нему прийти, подняться на этот уровень. Или путем огромнейших страданий. Потому что дальше мы развиваемся не в дальнейшем нашем эгоизме. Дальше нас будут бить, чтобы мы поднялись в высший мир. Это совсем другие удары. Если сейчас всю нашу историю мы развивались от маленького эгоизма к большему, к большему, к большему, и нас это толкало ко всяким развитиям технологий, науки, культуры, общественных устройствах и так далее, сейчас этого нету. Сейчас мы стоим на месте, как осел, которого просто бьют и бьют и бьют. Дальше некуда развиваться. Конец развития человечества. Мы видим, что... В этой общей разочарованности, в депрессии, в отрешенности, в кризисе воспитания, всего. Сейчас нас бьют за то, что мы не поднимаемся вверх. Не за то, что мы дальше по горизонтали не развиваемся. За то, что вверх не поднимаемся, от нашего мира к высшему миру. И эти удары намного страшнее. Поэтому благополучное и быстрое развитие распространения каббалы, реклама ее, где только возможно, приведет, может быть, нас к тому, чтобы мы поднялись добрым путем и быстрым путем. Как раз об этом спрашивает Сильвана из Бельгии. А возможно ли все же прийти к связи с высшей силой только с помощью страданий, без каббалы? Нет, без каббалы нет, но страдание вынудит человека прийти к каббале. А можно просто распространением, когда человек слышит. У меня вот не было особых страданий. У меня просто любознательность, пытливость, понимание, желание узнать, как устроен мир, и я в нем, для чего смысл жизни и так далее. Конечно, это было все-таки страдание, это были какие-то недовольства, это было депрессивное состояние в чем-то сказывалось, когда человек желает чего-то и не наполнен. Но это все-таки не те страдания, которые вообще-то нам, не дай Бог, предстоят в будущем, в ближайшем будущем, если мы не поймем, в чем смысл этих страданий, которые в нас высшая сила вызывает. Что требует от нас Творец? Вот что мы должны узнать. И это в первую очередь, что говорит нам Каббала. Творец требует от тебя достичь его. Еще вопрос. Да. Спрашивает Алексей из Москвы. Как лучше изучать Каббалу? Сначала учить просто наизусть и ждать, когда придет понимание, или пытаться получить понимание путем многократного изучения одного и того же материала? Каббалу учат и не так, и не так. Мы с вами не раз читали в прошлом, но те люди, которые у нас новенькие, они, может быть, не слышали об этом. Каббалу учат для того, чтобы вызвать на себя во время изучения каббалы высший свет. Дело в том, что когда изучаешь каббалу, изучаешь устройство высшего мира. Откуда нисходят в наш мир вот эти вот силы? Из высшего мира в наш мир. В высшем мире силы нисходят в наш мир и управляют нашим миром. Когда я в нашем мире вот здесь вот нахожусь, сижу и занимаюсь каббалой, я о чем изучаю, находясь здесь в нашем мире? О устройстве высшего мира и о силах, которые мною управляют. Если я хочу, чтобы эти силы мной управляли, я желаю узнать их, я желаю познать высший мир, как он устроен. Если я этого желаю, то тогда я вызываю на себя особое излучение этой силы. Она не просто мною управляет. Эта сила не просто мною управляет, она начинает меня к себе подтягивать. Она мне начинает как бы объяснять, как она это делает. В мере моих желаний она начинает быть моим наставником, моим учителем. Она мне начинает объяснять, я тобой управляю так-то, с такой-то целью и так далее. И я вдруг начинаю понимать ее, устройство управления, себя, и сам становлюсь частью, разумной частью этой системы, когда она нисходит на меня, и я воздействую обратно на нее. И вот между нами уже возникает связь. Как только эта связь возникает, я начинаю ощущать этот высший мир. Я начинаю в него входить. Я уже начинаю быть каббалистом. И тогда я начинаю читать каббалистические книги уже не для того, чтобы просто вызвать на себя эту силу. Я для того, чтобы ее познать, расширить мою связь с ней. Ну, еще один вопрос, и пойдем на вторую часть урока. Даша из Санкт-Петербурга спрашивает. Эгоист не владеет духовными силами, но есть школы магии, где изучают ритуалы, через которые достигается контакт с духовными силами, как она считает. Можно ли такое учение считать эволюционным развитием, или все же в итоге это приведет к деградации личности и углублению эгоизма? Человек идет в эти школы всевозможной магии для того, чтобы лучше себя чувствовать, для того, чтобы управлять, знать будущее, то есть не для того, чтобы приподняться над нашим миром, а для того, чтобы, наоборот, больше в него углубиться. Поэтому приводит это его к деградации, уже не говоря о том, что никакой магии в принципе нет. Это все психология. Никаких нечистых сил в нашем мире нет. Есть в нашем мире одна единственная сила, которая всем управляет – Творец. И ею занимается Каббала. И даже те отрицательные силы, нечистые так называемые, это тот же Творец, который с обратной как бы своей стороны производит на нас такие как бы отрицательные действия. Это как родители, когда наказывают ребенка и любят его. С двух сторон относятся к нему, но это исходит из их любви, из их желания сделать над ним определенные действия, которые привели бы его к одному результату. Так и Творец. Из него нисходит любовь, она в соответствии с нашими состояниями, значит, проявляется или положительно, или отрицательно на нас, и для того, чтобы привести нас тоже только к одному состоянию, к состоянию слияния с ним. Поэтому никакие эти школы магии, они не раскрывают истинных сил природы. Они просто дают человеку психологическое успокоение. Есть что-то интересное еще или уже... Давайте подождем немножко. Да, хорошо. Тогда мы сейчас закончили с вами первую часть нашего урока и переходим к ее второй части. Вторая часть нашего урока по книге «Наука Каббала». Книга «Наука Каббала». И сейчас я вам скажу. На 13-й странице этой книги мы начинаем с вами изучать статью «Введение в науку Каббала». Я надеюсь, у вас у многих есть. Но если нет, то я буду читать и объяснять, а вы постепенно будете по мере появления вопросов задавать нам вопросы. Затем вы также эти вопросы можете писать, и мы попробуем на них отвечать затем, на следующих наших занятиях. То есть, поскольку мы идем с вами сейчас в определенном цикле этих занятий, то вы можете и после задавать вопросы после урока, мы их будем разбирать на следующих наших занятиях. Вступление к статье «Введение в науку Каббала». Всем вам известна книга «Зоар», сложная, особая книга Каббалы, основная книга Каббалы, написанная особым языком. Для того, чтобы нам понять книгу «Зоар», Баля Сулам написал к ней комментарий, который называется «Сулам». По имени этого комментария «Сулам» он и получил свое название «Баля Сулам», то есть владелец лестницы, хозяин лестницы, лестницы постижения. Потому что он пишет, что его комментарий – это как лестница для человека, который желает подняться в высший мир. Постепенно читая книгу «Зоар», таким образом человек освоит постепенное вхождение в высший мир. И у нас в программе тоже впоследствии будет у нас еще и книга «Зоар». Но для того, чтобы понять книгу «Зоар» с ее комментарием, который написал Баля Сулам, до этого надо предварительно изучить вступление, введение в этот комментарий. Так вот, одно из этих введений в книгу «Зоар» – это так оно и называется – «Введение наука Каббала», в науку Каббала. «Введение в науку Каббала» – мы называем это одним словом на иврите «птиха». «Птиха» – это «введение». Запомните это слово, вы будете часто его встречать в разговоре в виде такого сленга. Учим птиху. Птиха. И вот эту птиху мы с вами и будем учить. По этой статье «Введение в науку Каббала» или «Птиха». И написана была мною вот эта книга, которая называется «Наука Каббала», том 1. Сама птиха, само это «Введение в науку Каббала», оно довольно серьезное, как вы понимаете, вот здесь у нас с вами где-то 620 страниц, включая графики и таблицы. Мы с вами сейчас будем проходить пока что только лишь введение к введению, то есть вступление к статье «Введение в науку Каббала». Маленькая статья, которая где-то занимает здесь где-то 25, наверное, страниц всего лишь... Нет, чуть побольше. Оказывается, много я написал. Или нет? Ну, неважно, тут десятка страниц. Начнем по порядку и будем объяснять. Значит, вступление к статье «Введение в науку Каббала». Сказано в книге «Зоар», что все миры, как высшие, так и низшие, находятся в человеке. Все, что создано в мире, создано ради человека, и все живет и развивается благодаря человеку. Необходимо понять, неужели недостаточно человеку этого мира и всего находящегося в нем, существующего для того, чтобы его обслуживать и развивать, а необходимо ему еще и высшие миры. То есть то, что Зоар говорит о том, что все мироздание создано ради человека, для человека, живет и развивается благодаря человеку. Зачем это надо? Я не чувствую, что мне это надо. Мне надо определенное количество растительной и животной пищи, ну и не живой пищи, не живая имеется в виду вода, соли, всякие минералы, а затем растительная и животная пища. Это то, что мне надо для того, чтобы прожить. Какие-то там далекие миры, какие-то духовные миры, это вообще говорить нечего, они мне совершенно не нужны. Да и мой мир, я не знаю, мне этот земной шар кажется таким большим и необжитым и страшным. А тут еще, зачем мне вообще все это надо? А Зоар говорит, что все это создано ради тебя. То есть, это что, для страха он мне говорит, что все направлено на меня, и я боюсь, не знаю, куда от этого деться? Или наоборот, это сделано для того, чтобы я это постиг, чтобы я овладел, управлял? А зачем мне это надо? То есть, в принципе, дан маленький человечек на краю маленькой галактики, в какой-то маленькой солнечной системке, на шарике на маленьком, и он сам еще такой маленький, пропадает здесь и не знает, куда деться от своей мелкой жизни, и вдруг говорят, что это все для тебя. Совершенно непонятные масштабы. К чему это все? Так вот, наука Каббала отвечает на этот вопрос. В первую очередь, поскольку действительно человек задается с самого начала этим вопросом, для чего эти звезды, для чего эта Вселенная, для чего я здесь, в нем, во всем этом творении, зачем оно мне нужно или зачем я нужен ему. Так вот, наука Каббала, она начинает свое объяснение с того, что объясняет, что вся эта Вселенная, все это мироздание, все эти миры, которые мы только можем себе представить телескопами, микроскопами, радиолокаторами, какими-то внутренними своими представлениями, фантазиями, духовные, наши, всевозможные эти бесконечности, все это на самом деле существует только внутри нас. Только внутри человека. И ни в коем случае вне человека мы не говорим. Ничего вне нас мы не можем постичь. Нет такого вопроса, а что же существует вне меня? Потому что вне меня такого я не постигаю. Я постигаю только то, что входит в мои 5 органов чувств. Поэтому вся Вселенная – это то, что находится во мне, в моих ощущениях. Весь наш мир, если я раскрою будущие высшие миры, что бы я себе ни представил, это все только лишь ощущение внутри себя, а не ощущение чего-то вне меня. Вне меня ощущать ничего нельзя. У меня нет глаза, который вышел из меня, или руки, или нервных окончаний для запаха, для вкуса и так далее. Поэтому единственное, что я могу утверждать, что все миры высшие и низшие, все, что в них находится, все, что их наполняет, все, что их оживляет, все мироздание, о чем бы я ни сказал, все это находится внутри человека. Все находится внутри человека. И говорит Баля Сулам, для того, чтобы объяснить это, нужно было бы изложить здесь всю науку Каббала. Но в таком общем и сжатом виде, что все те вещи, которые раскроют нам далее, стали бы понятны. И здесь он начинает нам по порядку объяснять, как же это все мы можем представить. Суть в том, что намерение Создателя в творении состоит в наслаждении творений. То есть изначально Творец, это высшая сила, до нашего возникновения существует с намерением насладить нас. Опять-таки, а откуда мы это знаем, если мы не постигаем ничего вне себя? Это постигли каббалисты, которые постигли Творца внутри себя и ощутили самое наивысшее состояние, которое якобы было до их зарождения, до их ощущений, до их восприятий, если можно так себе представить. Они говорят, что нашим всем ощущениям, всему тому, что произошло в нас, предшествует мысль, так сказать, первородная, о том, чтобы сотворить нас для наслаждения. Эту первородную мысль, любовь к нам, называют Творцом. Потому что именно эта мысль, это желание, это намерение, это сила любви, она нас и сотворила. И как только появилась у Творца эта мысль создать творение или души, это одно и то же, и насладить их, тут же появились они перед Творцом в своем совершенстве и величии, наполненные бесконечным наслаждением, как и задумано было Творцом насладить их. То есть первое замысел Творца – создать творение для того, чтобы их насладить. И этот же замысел Творца, эта же мысль, она сама по себе мгновенно в то же самое мгновение и создала это состояние. Потому что у Творца сама мысль, желание или сила, неважно, как сказать, сила желания или сила мысли, она только и существует. И она и действует, и завершает все творение. И нет необходимости в каком-либо физическом действии, как у нас. У нас есть мысль, и затем ее реализация в действии. И, возможно, мысль одна, а действие совершенно иное, и оно разорвано абсолютно, эти два состояния в мысли и в действии. В то же время, как у Творца нету в действии. Для него мысль и действие – это одно и то же. И у нас, когда мы поднимемся в духовный мир и будем с вами в духовном состоянии, то наши мысли, они и будут духовными действиями. Мы не будем действовать нашим телом, а наши желания, те, которые мы будем с вами реализовывать, они же, в общем, и будут тут же вместе с мыслью действовать. И поэтому духовный парцуф, так называемый, духовная составляющая человека, состоит из мысли и действия, но мысль – это намерение, а действие – это сила, которая выполняет это намерение, не телесное, абсолютно не имеющее никакого отношения к телу. И поэтому они выполняются в последовательности сначала мысль, а потом действие, но не в физическом нашем каком-то понимании. Так вот, если у человека есть даже в духовном его действии какое-то сначала развитие как мысль, решение о чем-то, план, а затем притворение этого плана внутри себя, в желании. То есть есть сначала головная часть, а потом тело, так называемое. Хотя и ни голова, и ни тело не имеют к нашему отношения к нашей голове и теле. Это как в машине. Мы говорим, это голова, а это тело машины. Да? Так и здесь. Так вот, если в духовном у нас есть все-таки голова и тело, мысль и желание, которые таким образом действуют между собой, то у Творца нету мысли и желания разных. У него мысль и желание – это одно. У него нету решения, надо что-то решать, надо строить какие-то планы. А сам план, когда он сотворяется, он одновременно и реализуется. Поэтому, как только в Творце появилось намерение создать творение, чтобы насладить их, немедленно сразу же и образовалось это творение в абсолютно совершенном состоянии. То есть мы его рисуем в виде такой окружности. Вот это все творение, которое совершенно и наполнено совершенством. Вот что сделано было сразу же одним единым, так сказать, намерением со стороны Творца. Вообразим его как находящимся вне творения. Так проще нам, Творец. Хотя на самом деле затем мы с вами будем говорить о том, что нет такого состояния. Творец вне творения, и извне существует, а творение все внутри. В связи с этим напрашивается вопрос. Зачем же Творец создал миры после такого совершенного состояния? Вот создал он такое состояние, а для чего еще создал миры? Мы говорим о том, что после этого состояния, это состояние называется мир бесконечности. После этого мира бесконечности, затем есть много миров. Мир, который называется Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия, и этот мир, наш мир. Для чего он создал все эти миры? Причем все эти миры он создал сокращением. То есть они все не сходят сверху вниз, как бы от своего совершенства. Это совершенство, мир бесконечности. Ну а наш мир, как его называют лирики, всякие поэты, самый несовершенный из миров. Да? А тут несовершенство. Несовершенство. Значит, для чего же он создал вот эти вот миры, эти градации, чтобы постепенно, с скрытием совершенства создать такую область, которая была бы абсолютно несовершенна, то есть противоположно абсолютно тому, что он сделал, и в этом состоянии, в этом мире еще и нас поселил. И все это исходит из совершенства, из его любви к нам. Ну, как же такое можно себе представить? Для чего? Неужели, если я кого-то люблю, если я кого-то желаю сделать, создать в совершенном, в хорошем состоянии, если я совершенен сам и не могу причинить ему никаких страданий, я разве сделаю все это творение вот такими специальными, уродливыми ступенями нисхождения сверху вниз? До самого несовершенства в нашем мире, до состояния, в котором существует насилие, продажность, убийство, все проявления эгоистические, которые только можно себе представить, подлости, все, что только может быть. Как это может быть, что все это исходит от Творца, из Его совершенства, управляется и поддерживается им? Потому что если бы не поддерживалось, не имело бы возможности существовать. Разве есть какая-то связь между всякими страшными явлениями в нашем мире, истреблениями, зверствами, несправедливостями и им самим. Есть или нет? Ну а как же, если все это не сходит из него? И для него не существует этих расстояний? Это обычный вопрос. Если Творец существует, он такой добрый, почему же весь мир такой плохой? Или, может быть, что-то тут произошло вместе по нисхождению всех этих... Как могло быть у него вообще зародиться такое желание, намерение, представление о том, что может быть что-то кроме совершенства, если сам он совершенен? Разве такое может быть? И еще кроме этого, я говорю, он постоянно действует. То есть, если в нашем мире что-то происходит, это исходит только из него, из совершенного. Если что-то с каждым из нас. То есть, где же эта справедливость, вечность, совершенство Творца? От этого, из этого несоответствия между вечностью, совершенством и тем, что мы видим в нашем мире, и зародились все религии, все верования, во-первых, о множестве богов, как древние эти греческие и другие верования и религии, о силах природы различных, или зародились всевозможные основные эти религии мира, которые говорят, что это ради того, чтобы тебя наказывать, а ты бы за это бы получал потом вознаграждение. Ну что же это за совершенный Творец, который должен создавать человека ничтожного, наказывать его, чтобы потом ему за это дать какие-то вознаграждения? Разве это совершенные приемы? То есть религии показывают этим свою абсолютную несостоятельность. Если он совершенен, не может быть ни одного состояния несовершенного. И почему же все-таки мы эти состояния чувствуем? Это вопрос, который ставит перед собой Каббала. Борис Улан спрашивает его. В связи с этим совершенством Творца напрашивается вопрос. Зачем же он создал миры? Сокращение после сокращения, то есть все миры сокращая их, понижая их в своем величии и совершенстве, вплоть до нашего серого ничтожного мира, и поместил души, творения, в ничтожные тела этого мира. Для чего же он это сделал? Тут никакому врагу такого не пожелаешь, то, что он натворил в этом мире. Вопрос понятен, я думаю, да? Каждый из нас задает его много раз в течение жизни, и не находя ответа на него, или остается неверующим, или уходит в фанатизм верующего, потому что ответа-то нет. Поэтому рационально не может существовать быть как бы в связи с Творцом, в связи с этой жизнью и ощущать себя равновесным, разумным. Невозможно. Или ты идешь в религию и становишься фанатиком, то есть тебя эти вопросы не интересуют, ты принимаешь на веру, Творец существует, он такой-то и все. Я выполняю его всякие указания, приказания, те, которые мне рассказывают там какие-то религиозные мои учителя. Или я, наоборот, неверующий, ни во что в это не верю, ко мне это все не имеет никакого отношения, оставьте меня в покое с вашим высшим управлением. Исходя из того, что я вижу в нашей жизни, высшего управления нет. Вот практически человечество между этими двумя концепциями и болтается. Как же на самом деле отвечать на это Каббала? Ответ непростой. Его надо потихонечку понять, но когда мы его поймем, мы увидим, что он совершенный. То есть нету здесь притянутых за уши каких-то домыслов, а все исходит из абсолютного четкого понимания, видения, исследования, явного постижения природы и Творца. Ответ находится в книге «Эц Хаим Ари», то есть книга «Древа жизни». Говорится так. «Все создано Творцом таким образом, чтобы проявить совершенство своих действий». То есть не самого себя проявить, а проявить совершенство своих действий. И все-таки необходимо понять, как же это возможно, что от совершенства совершенного Творца исходит действие столь несовершенное, вплоть до того, что творения должны сами себя дополнить, исправить, поднять духовно посредством работы своей в нашем мире, в этом мире, в нашем состоянии. То есть, на что тут уже намекает Ари? Он говорит, что Творцом создано все мироздание, и мы сами таким образом, чтобы раскрыть его совершенство. То есть мы изначально в замысле в своем, в Творце, существуем, раскрывающие его совершенство. Несовершенными сами по себе, и не он совершенен, а мы, раскрывающие его совершенство. То есть недостаточно создать человека и создать его совершенным. Нет. Это просто будет красивая кукла. Надо создать это творение таким образом, чтобы он раскрывал сам совершенство Творца, совершенство природы. И в этом бы заключалась бы его великая миссия – наполнение, наслаждение, раскрытие совершенства. Поэтому процесс раскрытия совершенства – это находится в замысле Творца. В замысле Творца находится человек, раскрывающий сам совершенство Творца. Как это может быть? Мы знаем с вами, что самый основной, я бы сказал, единственный, базисный закон природы – это закон подобия. То есть в той мере, в которой человек будет сам себя делать совершенным, исправлять себя на совершенство, он из постижения несовершенного состояния и того совершенства, которое постигается им, будет понимать суть Творца, проникать внутрь него, иначе не поймет. То есть человек заранее должен понимать, что он создан несовершенным, и он должен проходить абсолютно все несовершенные состояния. От самого ужасного, противоположного Творцу до каких бы то ни было, на всем протяжении своего роста, своего исправления. Всегда он будет раскрывать несовершенство, на этом несовершенстве строить себя, исправлять себя до совершенного состояния, и из разницы, из дельты между этими двумя состояниями постигать внутреннюю природу самого Творца. Не просто наслаждаться этим совершенством внешне, как мы наслаждаемся какой-то красивой картиной. Но если я знаю эту картину, каким образом она создавалась, из какой грязи, из какого противоположного состояния дошли мы вот до такого совершенства, тогда я понимаю вглубь эту картину, вглубь всей ее природы. Вот вглубь, проникая в нее, в эту картину природы, я постигаю Творца, я становлюсь равным Ему. В этом заключался весь замысел Творца. То есть человек создан специально таким, несовершенным, чтобы через себя создать совершенство мира. Есть вопросы? Да, есть вопросы. Ну, давай. Аска из Финляндии, город Хельсинки, спрашивает. Почему я чувствую окружающий мир так же, как и другие люди, хотя вы утверждаете, что весь мир только внутри меня? Мы об этом говорили с вами на разных занятиях, но я повторю. Дело в том, что у всех у нас существует общность ощущений. У всех у нас существуют одни и те же свойства физические. То есть глаза видят, уши слышат, нос обоняет, рот, язык ощущает, и руки, тело наше ощущает. То есть у всех у нас существует ощущения в одном и том же диапазоне воздействия на нас различных волн, на наши нервные окончания. В принципе, это нервное окончание. Это сенсорика наша. У всех у нас. Мы так созданы. Существуют животные, у которых существует ощущение в другом диапазоне, в тепловом, или в звуковом, или в тактильном, или в обонятельном. Не таком, как у нас. Они ощущают то, что мы не ощущаем. Так что тут нет вопроса, почему мы все ощущаем одно и то же в нашем мире. Потому что мы такими подходящими, подобными созданы. А в духовном мире тоже, смотрите, человек начинает подниматься из нашего мира, этот мир, подниматься в духовный мир. В духовном мире существует четкая градация. Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. 5 миров. В каждом из миров существует 5 парцуфим, так называемых. В каждом парцуфе существует еще 5 дополнительных сферот. Если я нахожусь в какой-то точке духовного мира, поднялся вот с нашего мира вот сюда, вот в эту точку духовного мира, и нахожусь в ней. И кто это? Аска? Аска из Финляндии. Аска. Поднялась то же самое. В эту же точку. Мы с ней ощущаем одно и то же. Как если бы мы с ней находились в одной точке нашего мира. Вот мы с ней сидим вместе в театре, смотрим какое-то представление, там, оперу. Слушаем, видим, наслаждаемся одним и тем же. Она немножко по-своему, я немножко по-своему, в зависимости от вкусов так называемых. Но, в принципе, мы наблюдаем одно и то же явление. То же самое и в духовном мире. Мы находимся с ней, допустим, в одной точке духовного мира и ощущаем одно и то же. Каждый внутри своей души, но одинаковые ощущения. Поэтому каббалисты могут писать книги. Они нам прописали весь этот путь. Весь этот путь. На каждой точке которого расписали, что мы чувствуем. И поэтому, если я могу себя развивать, я прохожу из точки в точку, читая эту книгу. И вот, вот тут вот так-то происходит, вот здесь так-то происходит, вот здесь то-то и вижу, вот здесь это вижу. Понимаете, каббалистические книги только таким образом устроены. А о чем они нам еще могут рассказывать? Кроме как о том, что происходит в высших мирах. Но они нам не просто рассказывают, вот, дошел ты, дорогой господин, допустим, допустим, бина мира брия, и вот что ты там чувствуешь, вот что ты там видишь. Не только это они нам объясняют. Они нам объясняют, почему ты так чувствуешь, почему ты так видишь, что на тебя воздействует. То есть они нам объясняют всю систему моих чувств. Внешнюю, внутреннюю, вместе с Творцом, вместе со всем. То есть, как будто бы вот я в нашем мире знал бы себя досконально и понимал бы, что во мне там переливается, какие электролиты во мне там блуждают, какие электрические токи во мне там ходят, какие там переливаются всевозможные там жидкости и так далее, лимфы, кровь и так далее. Если бы я это все мог охватить одним таким взором своим, вот это то, что происходит у нас, когда мы читаем каббалистическую книгу. То есть постижение в каббале называется асага. Асага – это глубинное постижение всего процесса мироздания до этой ступени, до которой я дошел. Вот через все вот эти вот ступеньки частные всех миров, вот дошел я до этой ступени. И я, начиная с нее и вниз, представляю себе абсолютно в полной глубине, во всем объеме, во всей яркости, все, что происходит с высоты этого духовного мира и до окончания нашего мира. И также и я, и Аска, и Баля Сулам, другие каббалисты, и вы в том числе, давайте поднимемся и убедимся в том, что это так. Я посылаю всем приглашение. Еще вопрос? Да. Алекс, город Лиман, Франция, спрашивает. Для чего в мире так много наук и религий, если есть каббала, лучший путь для развития человека? Каббала была скрыта много тысяч лет. Для того, чтобы человеку как-то дать ответ на вопрос, зачем я существую, какая цель в моей жизни, что же еще будет в этой жизни и дальше за ней и так далее, чем я, как я управляюсь, все это привело его к возможным, ко всем выдумкам, религии, верования, то все то, что он натворил вокруг себя, то, что он, так сказать, изобрел, из-под волос, что называется, вытащил, вы можете почитать об этом в статье Баля Сулама «Маута датва матрата». Суть религии и ее... Религия и ее суть. Есть еще? Да. Даша из Санкт-Петербурга спрашивает. Каббала показывает, что строение всех миров в точности повторяет друг друга. Расскажите, пожалуйста, как измеряется время во всех мирах? Дашенька, времени нету в высшем мире. Время есть только в нашем мире. Время, пространство, передвижение – это те условия, которые свойственны только нашему миру. Потому что только в нашем мире, в эгоистическом мире, находятся вот эти вот клипот, так называемые, нечистые силы эгоистические, которые растягивают время из точки в то, что мы называем временем. Вообще время существует только относительно нас. Далее, пространство. На самом деле пространства нет, оно тоже как несуществующая точка математическая. А эгоизм наш его растягивает. И перемещение. То есть это все три параметра, существующие только в нашем эгоистическом восприятии. Как только мы избавляемся от этого эгоистического восприятия, телесного, и переходим в духовное, в альтруистическое, мы видим, что всех этих трех параметров не существует. Нет их в свойстве отдачи. Мы начинаем воспринимать мироздание совершенно в ином, совершенно в ином ключе. Без времени, без перемещения и без пространства. Как? В душе. Душа этих параметров не имеет. Мы об этом говорили. Вы можете об этом прочесть. В статье «Введение в науку Каббала», «Маво лехохмата Каббала», так называемая, это тоже одно из вступлений книги Зоар. Кроме того, вы можете это прочесть в «Внутреннем созерцании». Статья такая есть из первой части Талмуда и Сферот. О параметрах, об этих категориях время, пространство, перемещение. Вопрос Сергея из Киева. Я учу каббалу, чтобы раскрыть Творца. Так. А как Творец раскрывает меня? Дело в том, что мы созданы под экранами, а не Творец скрыт от нас экранами. То есть практически мы от Творца ничем не скрыты. Творцу не надо нас раскрывать. Мы относительно Творца находимся в состоянии абсолютного совершенства в нашем конечном состоянии изначально. Мы с вами об этом будем говорить как раз-таки в следующем пункте введения вот этого вот вступления к введению в науку Каббала. Об этом рассказывается. На этом мы с вами пока прощаемся. Товарищи, присылайте нам свои вопросы. Мы на них будем отвечать. Я очень рад, что из Франции, Бельгии и так далее, из Западной Европы сегодня много вопросов. Что же дремлет там Россия, Украина, Сибирь? Давайте и вы тоже. А кроме того, не вижу из Испании, там, из Латинской Америки. Приветов очень много. Приветов очень много. Салютос из Мексики, из Уругвая, из Боливии, из очень многих стран. Я очень рад, да. Я потом проверяю, мне дают списки, кто присутствовал на этих уроках. В прошлый раз у нас было огромное количество учеников, огромное количество занимающихся. Пишите, кроме того, пишите все замечания. вам плохо слышно, вам плохо видно, я быстро говорю, медленно говорю, скучно говорю. Критикуйте так, чтобы мы добились состояния, когда этот урок был бы притягательным. Он бы был бы приятным для нас. И для вас, и для меня. Так что давите, делайте все для того, чтобы наша встреча эту раз в неделю была настоящим праздником. Будьте здоровы. Я еще раз благодарю вас и приветствую. Жду вас у нас на конгрессе, который состоится, как вы знаете, с 3 по 6 февраля. Всех, пожалуйста, вы все желанны и любимы. До следующего урока, в следующее воскресенье в то же время. До свидания.